Александр дышит воздухом Парижа. Эдуард Жозеф Энемон Мазер назначен временным администратором Комедии Франсез. А как же Антони? Дюма обещает, что репетиции вот-вот начнутся. Бель на гастролях в Руане. Александр принимается за отчета Вандея и встречается с генералом Ламарком, который недавно в зародыше подавил там восстание. Выводы Александра ясны и сводятся к трем пунктам. Первый. Расчистить дороги. Второй. Перевести в деревни за Луарой 10-12 кюре, вместо них прислать священников, верных правительству. Третий. Прекратить выплату пенсий дворянам, настроенным враждебно по отношению к правительству. Свой отчет он передает Лафайету. Его должен получить король Луи Филипп. Мелани терзается потерей ребенка, которого она так ждала, и который был единственной узой, способной удержать ее любовника. Александр тщится ее утешать. «Почему ты изводишь себя из-за сломанной герани? Она относилась к другой эпохе и должна была сломаться, но только для того, чтобы возродиться в облике нашей любви. Ухаживай за стебельком, ангел мой, и ты увидишь, что он даст новые ростки, которые ты через несколько лет подаришь мне вновь, запечатлев на них поцелуй». Из письма к Мелани Вальдор, 29 сентября 1830 года. Народная комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы наградить его национальным крестом, так называемым «крестом июля». Александр вновь погружается в парижскую суету. Его единодушно принимают в почетную конную национальную гвардию, мундир которой он носил. Он ведет записи о перипетиях парламентской жизни и носится по многочисленным собраниям, устраиваемым его друзьями-республиканцами. Чтобы забыть о поражении своей победы, о революции, которую у них конфисковали, они разглагольствуют и устраивают бесконечные дебаты. Солнце июля теперь не более чем воспоминания, которые друзья хранят между собой. Из Руана возвращается Бель. Александр дает ей прочитать письмо к Мелани. Ручьев слез было больше из страха перед будущим, чем из-за истинной любви. Одним словом, не исключено, что ты получишь от нее послание, ведь она не может поверить, что ты все знаешь, и полагает, что тебе ничего не известно ни о наших отношениях, ни о письмах, которые я ей писал. Но ты все знаешь, поэтому ни о чем не беспокойся. Мы договорились, что останемся не более чем друзьями. Тем не менее, она рассталась со мной в гневе и слезах. 4 октября. Александр вновь извлек из шкафа Мелани рукопись «Эдит». Он собирается взяться за нее с новой силой, чтобы сделать Бель прощальный подарок. Дать ей в пьесе главную роль. Неужели Мелани, пусть даже на мгновение, может поверить в то, что ее ветреный любовник может изменить свое мнение? К тому же, мог бы он вообще открыть ей истину? Бель ждет ребенка. Мелани, оплакивающая своего Антони, этого бы не вынесла. Театр вновь захватывает Александра. Роли в Антони получили мадемуазель Марс, Фирмен, Манжо, Монрос, Роз Дюпюи и мадам Эрве. 9 октября, в субботу, начинаются репетиции, а через 3 недели или через месяц, как он надеется, может состояться премьера. Орель со своей стороны надежды тоже не теряет. Он упорно держится за взлелеянную им идею Наполеона. 11 октября, после премьеры «Матери и дочери», «Ампи и Мазера», он приглашает Александра на ужин в компании Жанена и Локруа. Около 3 часов утра Мадемуазель Жорж под каким-то благовидным предлогом уводит Александра к себе в комнату. По возвращении он находит в столовой лишь Ореля. Александр собирается откланяться. Об этом и речи быть не может. Все уже спят. Орель отводит его в незнакомую комнату. На столе, заваленном книгами самых разных размеров и самыми разнообразными перьями, горят две свечи. Они также освещают кровать с толстой пурпурной периной, коврик из медвежьей шкуры на полу, домашние туфли, небольшой диванчик и большое, обитое декоративной тканью, кресло. Комната прекрасна, спору нет. Орель доволен тем, что она нравится Александру, который выйдет отсюда только после того, как напишет Наполеона. Его принуждают к этому силой? Что это? Реальность или сказка? На следующий день Александр пишет Мелани. «Я ужасно занят. Надо репетировать Антони. Да и потом, ты знаешь о ситуации с Наполеоном, которого я не осмеливался сочинять под своим собственным именем. Вопрос решен. За него берется Делану. Он проводит всю подготовительную работу. Мне это принесет деньги, и при этом в глазах окружающих автором я не буду. Не говори об этом даже своему брату. Я работаю, как бедная несчастная лошадь». Режим в его темнице настолько свободный, что он пишет, одеваясь, чтобы отправиться в Национальную гвардию. Одна пьеса в стадии репетиции, другая — Эдит на этапе окончательной доводки, третья — Наполеон в стадии написания. Первая для славы, вторая для любовницы, третья, которую он стыдится, даже еще не сочинив, для денег. Александр, раздираемый образовавшимися надобностями, разрывается на части. Король прочитал его отчет и снабдил его своими примечаниями, но при этом заставляет Александра ждать, хотя тот упорно добивается аудиенции, желая не только обсудить свой рапорт, но заодно и спросить у монарха дозволения написать политическую пьесу «Наполеон». Принял ли его в конечном счете Луи Филипп? Примем на веру рассказ, приведенный в моих мемуарах, не забывая о том, что он может быть и вымыслом. Луи Филипп сохранил добродушие герцога Орлеанского. Он удивлен, что Александр, посланный Лафайетом с тем, чтобы изучить возможность формирования в Вандее национальной гвардии, в своем отчете ни словом не обмолвился об этом проекте. «Временная и дорогостоящая мера», — считает Александр. Король не верит в новую Вандею. Александр, в противоположность ему, верит. Он даже считает, что Луи Филиппу обязательно нужна какая-нибудь Вандея, чтобы воспользоваться ею в качестве предлога для того, чтобы не вторгаться в Польшу или на Рейн. «Ремесло политика. Оставьте королям и министрам», — возражает ему Луи Филипп. «Вы поэт. Вот и занимайтесь поэзией». Аудиенция окончена. На мосту Тюильри Александр встречает Биксио, своего товарища по первой баррикаде, в синем мундире, штанах с красной полосой, с красными эполетами и того же цвета аксельбантом, в кивере пламенеющим красным султаном. Он состоит в 4-й батарее артиллерии Национальной гвардии, прозванной убийственной из-за количества врачей, состоящих в ней на службе. Этой осенью во всем замешательство и неразбериха. В личной жизни, в творчестве, в политике. Ближе к середине октября в Париж возвращается Мелани Вальдор. Она тут же понимает, что новая пассия Александра была больше, чем увлечением. Ей невыносимо, что Бель живет в нескольких шагах от Александра. Она плачет, рвет и мечет, умоляет и вскоре не видит для себя иного выхода, кроме смерти. Мелани составляет завещание. 22 ноября 1830 года. Понедельник, 11 часов утра. Перед тем, как мне уйти, я желаю получить мои письма, чтобы их перечитать, и мой портрет, нашу цепочку и наше кольцо, молитву, озеро, ревность, завитки волос несчастного Жака, его печать с надписью «Милабия». Примечание. «Мои губы». Латинской. Конец примечания. Если я умру, то пусть все это, за исключением портрета, будет похоронено вместе со мной на кладбище в Иври, рядом с могилой Жака. Я хочу лишь, чтобы в день моей смерти на простой белой мраморной плите наверху написали мои лета, затем внизу «Саро де Тео ди Морте». Примечание. «Либо к тебе, либо к смерти». Итальянской. Конец примечания. А по четырем углам эти четыре даты. 12 сентября 1827 года. 23 сентября 1827 года. 18 сентября 1830 года и 22 ноября 1830 года. Это четыре единственные эпохи, которые решили мою судьбу и всю мою жизнь. Я также хочу, чтобы пока жива моя мать, меня окружала герань, и прошу мою дочь, когда она вырастет, вместо матери взять этот труд на себя. Я хочу, чтобы вместо савана меня обрядили в голубое платье и желтый шарф, чтобы на шею надели нашу черную цепочку, а на палец — локоны Жака. Я хочу, чтобы его часы и наше кольцо вместе со сломанной геранью лежали у меня на сердце, а его стихи и наши письма — в ногах. Мой портрет я отдаю матери. Мои волосы ему, если он когда-либо о них попросит, так же, как рисунки Буланже и Жоано. Лоре я отдаю мою цепочку и браслеты. Генриетте два моих колечка. Элизе Ларше мой веер. Давиду мою начатую тетрадку со стихотворениями. Моему ребенку изделия из сердолика и все мои книги, платье и все прочее, за исключением того, что моя мать пожелает отдать в память обо мне друзьям, о которых я здесь могла забыть. Мой альбом — ему, если он того пожелает. Аристиду Модуи — мой черный бумажник с мольбой каждый день годовщину моей смерти ходить на могилу своей сестры. Мое отдельное пожелание. Мать должна порвать банковский билет на 3000 франков. Это мой. Она впадает в забытье, которое ей дает опиум, и пробуждается для того, чтобы снова страдать. Она согласна делить возлюбленного с другой, но это приносит ей невероятное мучение. 2 часа. Четверг. Позволь мне написать тебе, мой Алекс. Все мои мысли только о тебе. Я чувствую, как жизнь день за днем покидает меня. Пусть будет так. Я ни в чем тебя не упрекаю. Ты меня любишь. Ты любишь только меня и больше никого. Но твоя слабость меня убивает, и я боюсь умереть. Жалься надо мной, как я когда-то жалилась над тобой. В противном случае ты меня никогда не любил. Терпи ее упреки и гнев. Ты принимаешь вину на себя и умей расплатиться за эту ошибку. Выбирай между мучительным мгновением либо несчастьем всей моей жизни, если я вообще буду жить. Может она любить тебя так, как тебя люблю я? Разве она для тебя то же самое, что и я? Частичка твоего естества? О, ангел мой, мой Алекс, все мои надежды только на тебя. Ты же ведь не хочешь, чтобы я умерла. О, ты ведь правда этого не хочешь. Ты меня любишь. Да-да, ты любишь меня и больше никого. Я безумная сумасшедшая. Дай мне уснуть на твоей груди. И я выздоровлю, о, да, я выздоровлю. Из письма Мелани Вальдор к Дюма, 9 декабря 1830 года. Александр легкомыслен, но не жесток. Конечно же, он умеет проводить различия между этим пространным отчаянием, проникнутым шантажом, и литературой. Но, тем не менее, он беспокоится. Кто знает, до чего в своей экзальтации может дойти Мелани? До каких крайностей? Доктор Валеран де ла Фос и Ашиль Конт, лечащий Мелани, держат его в курсе перепадов ее настроения. Бросить Бель, живот которой округляется с каждым днем? Александр так гордится своим щедрым мужским началом, что подобная мысль ему даже в голову не приходит. Нужно кормить еще один рот. Он работает еще больше. Комедии Францез переживают трудный период. Ходят слухи, что общество актеров будет распущено. Роли в Антони распределены, но репетиции еще не начались. К тому же, в соответствии с разработанной Александром конвой, шпион, спасенный Бонапартом в Тулоне, следует за ним повсюду, вплоть до острова Святой Елены, Кордалье де Лану из жизнеописания императора выделил мемуары Бурьена, историю Наполеона, барона Норвена, победы, завоевания, бедствия, неудачи и гражданские войны французов с 1792 по 1815 год и мемориал Святой Елены Ласказа. Александр начинает писать 25 октября, а 2 ноября, в день конституции министра Лафита, 23 сцены пьесы «Наполеон Бонапарт» или «30 лет истории Франции» уже готовы. Их доставляют в театр. 100 с лишним ролей. Со всем этим хаосом нужно что-то делать. Постановкой занимается Арман Франсуа Жуслен де ла Саль, будущий администратор Комедии Франсез. Он не знает, за что хвататься, и умоляет Дюма все как-то ужать, объединив несколько ролей в одну. В результате получается 66 персонажей, которых будут играть 36 актеров и 5 актрис. Так Дюпон будет последовательно Соличетти, Даву, Аббатом и Антомарки. Риоэль поочередно выступит в ипостаси судебного пристава, затем другого судебного пристава, потом еще одного судебного пристава и слуги. Арель, грезящий о доходах от Наполеона в Шенбруне, поставленного его конкурентом Кронье из Порт-Сан-Мартен, расходует по 3 табакерки за репетицию. Роль Наполеона играет Фредерик Леметр, который только что произвел фурор в Порт-Сан-Мартен в пьесе «30 лет» или «Жизнь игрока». Своенравный и необузданный шут, чьи вспышки гнева нередко прерывают работу постановщика. Время от времени Александр покидает сутолоку театра, чтобы окунуться в сутолоку уличную. Его с распростертыми объятиями принимают друзья-республиканцы из числа убийственных. Трижды в неделю с 6 до 10 утра он занимается строевой подготовкой в квадратном дворе Лувра и 2 раза в месяц тренируется в стрельбе в Венсенском лесу. В один прекрасный день он получает приглашение ровно в 4 часа явиться при оружии в Пале Бурбон, просто для того, чтобы взять приступом палату. В 4 часа Александр в одиночку прохаживается взад и вперед. Наконец появляется Биксио, но захватить вдвоем 449 депутатов решено подождать. В 6 часов депутаты проходят под носом у 2 артиллеристов, даже не подозревая о том, какой опасности они только что избежали. Кавиньяк, замыкающий шествие, говорит, что стычка откладывается до следующей недели.